Глава 11. Матвей подмял девушку под себя, навалился сверху, рукой ведя по женской ноге и задирая футболку. Тоненькая резинка трусиков, пальцы скользнули под нее, массируя кожу на бедре. Скорее бы их снять, а еще лучше разорвать. Так никаких сил не хватит, а терпения и уж подавно. Да что ж она, черт возьми, делает-то с ним? С такой жадностью целует, не давая возможности даже выдохнуть. Кто еще кого соблазняет? Да ее ротик впивается в губы Матвея, лишая того последних здравых мыслей. А рука ползет вверх по девичьей талии, останавливается возле груди, а после... Пальцы сжимают полушарие, вызывая у малышки протяжный стон. Она прерывает поцелуй, прогибаясь в спине и закрывая глаза. «Да черт бы побрал эту футболку! Нахрена зверь вообще девчонку одел в нее? Пусть бы голой спала, сейчас и проблем было бы меньше!» Резко выдохнул, пытаясь унять зашкаливающее сердцебиение, а пальцы продолжали жить своей жизнью, водили нежно вокруг соска, легонько придавили его, вызывая у девушки очередную порцию стонов. По-настоящему, без фальши. Так естественно, что Матвей крепче сцепил зубы от возбуждения. Если и дальше продолжит эту прелюдию, то точно взорвется раньше времени. Арина такая хрупкая, не хочется ей больно сделать. А страсть уже с головой захватила парня в свой плен. «Хочу тебя», – рычал Матвей, покусывая кожу на шее. Именно в том месте, где жилка билась. Такая маленькая, можно зубами перегрызть. Но девушка доверяла ему безоговорочно, поэтому лишь впивался сильнее губами, водил языком, покусывал, доставляя удовольствие ей и какой-то первобытный кайф себе. Жаден до нее. Так сильно, что сейчас стояк судорогой сведет. Все тело подрагивало, желая наконец-то избавиться от возбуждения, слишком сильного и слишком уж необузданного. «Матвей, я...» прохрипела Арина, но парень перебил. «Я не сделаю тебе больно, не переживай». И снова продолжил прокладывать жаркую дорожку из поцелуев от шеи к ключице, вырывая из уст малышки настоящие эмоции. Оголив плечика, проводя языком по коже, «Нет, так дело не пойдет. Одежда точно лишняя. Как бы и вправду в порыве страсти не разорвать эту дурацкую футболку. Напугает юный цветочек». Несмотря на ее желание отдаться Матвею, чувствовалась в девчонке неопытность. Вряд ли девственница, скорее просто захотелось острых ощущений. А раз так, то зверь восполнит пробел в сексуальном развитии малышки. Отстранился, выдохнул, взял себя в руки и уселся на колени. Взял за края футболки и одним резким движением снял ее через голову девушки. Не сопротивлялась. Скорее смотрела с неподдельным удивлением, чем все это закончится. Матвей застонал, разглядывая идеальную грудь. Не сдержался, дотронулся обеими руками, сначала аккуратно массируя, а после изжимая. Возможно, даже чуть сильнее, чем надо было, но Арина закрыла глаза и потянулась навстречу. «Точно, пора переходить к главному, а то зверь больше не выдержит». Трусики одним движением руки снялись с хрупкого тела и полетели вслед за футболкой. Боже, дай ему сил вытерпеть. Парень достал из верхнего ящика тумбочки презерватив, точно помнил, что там целая пачка, стянул боксеры, зубами разорвал фольгу и раскатал латекс по всей длине. Еле сдерживался, когда входил в нее. Тугая. Это пипец, как долбануло в голову. Удар молнии не иначе. Даже тело задрожало, когда тугие мышцы обвили член, не давая расслабиться. Так сладостно и в то же время слишком мучительно. Небольшое движение вперед, затем назад. Пусть малышка привыкнет к размерам. Она вся напряглась непонятно с чего. Матвей и так еле сдерживается, глядя в глаза Арины. Больше не может, как бы ни старался. Эта игра приведет точно к еще большему напряжению. Иначе точно разорвет малышку. Движение, еще одно. Он был так возбужден и слишком перенапряжен, что не понял до конца ничего. как в тумане все происходило. Стояк мешал здраво мыслить и трезво рассуждать. Лишь осознал, когда взял Арину за бедро, чтобы зафиксировать положение, и резко вошел. «М-м-м-м», застонала малышка, закрывая глаза. «Твою мать, Арина!» Зверь замер, глядя на девушку, сцепил зубы, не желая верить в происходящее. «Нахрена?» Он ведь думал, что она просто неопытная. Девственницы так не целуются, хотя ему откуда знать. Он в жизни не имел с ними отношений. И вот сейчас Матвей злился. Сорвался, конечно же, наорал, только вот понятия не имел, что с ней делать дальше.